Расправа. По всем дорогам в сторону Новгорода были выставлены крепкие заставы, чтобы новгородцы не пронюхали о ратных приготовлениях Москвы. Великий государь так опалился, что Грекиня должна была даже сдерживать его, но он не слушал ничего и, взяв с собой только 1000 конников, понесся к Новгороду. Осень стояла погожая, красная, морозец прихватил уже дороги, и любо было скакать так на дело государское в безмолвных и раздольных полях. Но уже в Бронницах Иван получил весть, что, несмотря на заставы, новгородцы обо всем уже пронюхали, и у них дружков в Москве было довольно, и затворились. Сгорая от нетерпения, Иван остановился подождать свои полки. И когда те подтянулись, московская рать двинулась к Новгороду. И вот туманным и морозным утром, когда с низкого неба сеялся первый снежок, москвитяне обложили вдруг старый Новгород. Фиараванти выставил против стен свои пушки. «А ну, Аристотель, покажи-ка им!» И вздрогнуло вдруг все от первого раската первой в земле новгородской пушки. Из белого облака пахучего вынеслось тяжелое ядро и ударило в стену старую, посыпались кирпичи, и на белой стене вдруг словно рана кровавая зазияла. «Молодец!» — раздувая ноздри, сказал государь, с любопытством наблюдавший за действием нового орудия. «А ну, подсыпь-ка им еще!» Попыхивая белыми дымками, пушки заговорили. Новгородцы, толкая один другого, в ужасе бросились со стен вниз. Вскоре отворились городские ворота, и к великому государю явились посланцы от владыки Феофила. Они просили об опасной грамоте для владыки, который хочет говорить с великим государем. Иван гордо отказал. «Я сам опас для невинных. Отворите ворота, когда войду в город, невинных я ничем не оскорблю». И он послал князя Василия Патрикеева к Фиараванти понажать. Фиараванти сам заправлял всем делом у пушек, и глаза его были, как всегда, спокойны. Строить так строить, разрушать так разрушать. И князь Василий, стоя в отдалении, с удивлением смотрел на болонца. Он видел необходимость средоточия русских земель вокруг Москвы, но старого Новгорода ему было все же жаль. В городе смятение усиливалось. В стан московский то и дело прибегали дружки великого государя и такие, которые вдруг себя дружками почувствовали. Фиараванти бросил несколько ядер через стены. Круша все, они скакали в тесных улочках, поднялись вопли. И вот ворота опять отворились, и из города вышло новое посольство. Владыка, новый посадник, новый Тысяцкий. Новгородцы успели уже восстановить у себя старые порядки. Боя купцы, своеземцы и даже общий, то есть простой народ. Вящие люди старались выступать с достоинством, но среди зловещего аханья пушек, зеленобледные, они походили скорее на перепуганное стадо, чем на представителей недавно еще славной республики. И, приблизившись к великому государю, глаза его горели огнем, все вдруг пали ниц. «Прости и помилуй, великий государь, грех попутал». Иван прежде всего подошел под благословение к владыке, а затем, гордо подняв голову, обратился к поверженной в прах толпе новгородцев. «Я, государь ваш, даю мир всем невинным, не бойтесь ничего. Князь Василий, пошли кого-нибудь к Аристотелю, чтобы он пока что остановил действо свое». Пушки затихли. Великий государь, сын его Иван молодой, он стал входить во вкус власти и подбочениваться. Все военачальники, дикие советники на конях в сопровождении полков московских потянулись в городские ворота. Владыка Феофил счел за благо отслужить у святой Софии благодарственный молебен. Язык владыки во время молебна путался, и сам он выглядел далеко не празднично. И сейчас же после молебна город закипел кровью. 50 человек из главных врагов Москвы были схвачены, и палачи приступили к пыткам. «Великий государь, на дыбе все в один голос показывают на владыку Феофила», — сказал Ивану уютный дьяк бородатый. «Что повелевать соизволишь?» «Сейчас же взять его и отправить в Москву», — сказал Иван. «Там пусть посадят его в Чудов монастырь и содержат с великим бережением до нашего возвращения. А дьяку Жареному прикажи моим именем при боярах запечатать казну владычную. Я потом посмотрю ее сам». «Слушаю, великий государь, а еще, — замялся дьяк, — уж не знаю, как тебе и молыть, великий государь». «Говори прямо», — нахмурился Иван. «Ты знаешь, что лисьих ухваток я не жалую». «Все показывают, что братья твои оба тоже с новгородцами сносились». Иван прожег дьяка взглядом. «Верно ли, смотри?» «Верно, великий государь», — повторил тот, однако побледнев. Боярина кобылу спроси, он был при допросе. Иван торжествовал. Тут же под стенами великого Новгорода он покончит и с остатками уделов. Софья права, у него силы больше, чем он сам думал, и события точно удестеряют ее. И в том права Грекиня, что некоторые головы укоротить надо. Он вышел к боярам, обежал горящими глазами их лица и не без умысла остановился на князе Василии. «Приведи под крепким караулом князей, братьев моих, ко мне». Бояре незаметно переглянулись. Он хочет бить их же руками. Не успели братья государевы Андрей Горяй, Углицкий и Борис Волоцкий, бледные, вступить в шатер государев, как враз пали перед братом на колени. Они уже знали, что новгородцы под пыткой оговорили их. «Ежели бы не старая мать наша», — дрожащим от гнева голосом проговорил Иван, — «ваши головы сейчас же слетели бы на плахи под топором ката. Не вас, милую, а ее седую голову, недолго уж жить ей. Идите к себе, но помните, если кто из вас еще дыхнет без моего позволения, плачьтесь на себя». Точно оплеванные, оба поднялись с ковра и, не смея глаз поднять на теснившихся вокруг великокняжеского шатра бояр, пошли в свои полки и скрылись в шатрах. Ряболовский, князь Иван Патрикеев и единомышленники их опять переглянулись. Лица у всех были сумные. Они начинали понимать, что их игра уже проиграна, и повесили головы. Старое уходит неудержимо, но что же придет на место его? В стороне окружили Феораванти бояре, которые расточали похвалы его знатной премудрости пушкарской. Итальянец с любезной улыбкой раскланивался. В сопровождении ближних бояр великий государь выехал к святой Софии Премудрости Божией взглянуть на сокровища, собранные святителями. В темных подвалах, за стенами которых не пробили бы, пожалуй, и пушки Феораванти за чугунными решетками, среди седых косм паутины появилась вся в парче и оксамитах кучка державцев. Все они были достаточно наслышаны о богатствах владычных, но того, что они тут нашли, и они не ожидали. Всех размеров ларцы, сундуки, бочонки были полны золотых корабельников, древних ивановых головок, жемчуга седого, алмазов, цветной играющих, зеленых изумрудов, синих сапфиров, красных, как кровь рубинов, золотых топазов, слитков золота и серебра. Крупные янтари сияли золотыми гранями своими. «Ну и намолили», — не без удивления покачал головой довольный Иван. «Диво дивное и чудо чудное, как им Господь посылает». Прошли в следующую кладовую. Там висели соболя сибирские драгоценные, седые бобры, куницы светлые, лисицы голубые, лисицы черно-бурые, и целые сундуки были набиты наволоками греческими, тяжелой парчой, рытым бархатом заморским. И закачались опять шапки горлатные, но и намолили, говорить нечего. Пытки скоро кончились. Новгородцы, потеряв последнюю веру в свое дело, мало того, что сразу все открыли, но даже зря оговаривали одни других, часто людей совершенно невинных, в упавших душах этих была надежда, что этим они купят себе жизнь. Но они ошиблись. Иван, раздувая ноздри, повелел отрубить головы целой сотни крикунов и коноводов. На замерзшем уже Волхове заработали палачи, подымались и опускались красные топоры, катились, недоуменно моргая, волосатые головы, сипела кровь, и с берега на берег перелетали взволнованно вороны, рассаживались по конькам домов, по крестам Святой Софии и снова нетерпеливо вздымали вверх в низкое угрюмое небо. А по московской дороге уже тянулись нагруженные всяким скарбом сани, то шли в далекую ссылку в низовые города новгородцы. Причитание женщин и плач детей долго слышались со стен в белых полях. В обозе среди осужденных на вывоз ехал и боярин Григорий Тучин с семьей, и привязавшийся к нему и всюду его сопровождавший теперь добродушный Терентий Бродяжка. Покончив дело, великий государь со многою корыстью, с великой добычей, во главе оживленных и довольных полков своих, двинулся в обратный путь. Все чувствовали, что Москва выросла опять неимоверно. Иван уже обдумывал, когда и как лучше двинуть полки на Вятку и Югру и на другие отдаленные области новгородские для окончательного замирения их и покорения под высокую руку великого государя московского. «Только полумер не надо», — опустив красивую голову в шапке соболья, и думал Иван, «а сразу надо послать большую рать, чтобы о сопротивлении и думать никто не посмел. Так и крови льется меньше, и так выйдет Москва на самую грань богатой Сибири». А из Москвы доносят, великий государь, что народ всюду сам поднимается и толпами идет в пределы новгородские, доложил Ивану дьяк Курицын. Жгут, грабят, бесчинствуют. Ну что ж, засмеялся довольный Иван, мужичишкам все одно зимой делать нечего, пущай маленько позабавятся. Гоже ли будет, великий государь, осторожно молвил умный дьяк, с народа что с коня узды не снимай. Верно, сказал Иван. «Пошли моим именем приказ построже, что усердием вашим мы, мол, довольны, но повелеваем безо всякого идти по домам. Слушаю, великий государь». И из почтения дьяк придержал своего коня. «Ну как?» — с улыбкой спросил Иван своего дружка, татарского царевича Даньяра, который ехал за ним с другом своим князем Каракучуем. «Что теперь ты о делах московских скажешь, Даньяр?» Царевич малорослый, но складно скроенный татарин с веселым скуластым лицом осклабился. «Ай-яй-яй, шибко хороша твои дела, государь, шибко хороша! И хан Ордынский, и Казимир шибко теперь морда морщить будет. Ай, кажет хан, пропадал наша голова!» «Думаешь, напужается?» — с улыбкой сказал Иван. «Обязательно», — уверенно сказал татарин. «Правда, Каракачуй? Они там дураки, один другой кусай, как собака. А ты тут никому кусай не давай, чтобы один голова была. Много голова — большой беда. Что, ежели бы у человека на плеча было 3, 4, 20 голова, и каждый сам себе думай, подумывай, что бы мы тогда делал? Одна голова лучше всех, а, Каракачуй?» «Верно говоришь», — кивнул тот круглой ушастой головой, — «лишней голова долой надо». «А как же вон новгородцы-то думали, что много голов лучше всего?» — улыбнулся Иван. «А дурак», — сморщился Даньяр. «В баран-то барашка много, но что может баран-то делать?» «Барашка нужна», — весело осклабился он. «Немножко кушай давай, немножко стричь для его же польза, а рассуждай она не может. Один голова полный, лучше 90 голова пустой. Что толковать много? Новгородцев было много, а ты одна, и ты их кушал, и они тебя». Иван весело засмеялся. «Я тебе за эти слова твои моего печенега жалую», — сказал он. «У тебя такого кречета нет». Москва встретила великого государя и победоносное воинство его звоном всех своих колоколов. В медном хоре их серебристо пел у Ивана под колоколы и старый вечевой колокол новгородский. Опушенные снегом стены кремлевские были теперь пусты, но по-прежнему слышались в них упорная, каменная и неудержимо нараставшая сила — и как не сумны были старые князья и бояре при виде растущей силы государя московского, все же и их пьянила нараставшая сила Руси. «Ну что?» — гордо бросила навстречу торжествующему супругу на своем жестком языке Софья. Жирное волосатое лицо ее горело победными огнями. «А вы, москвитяне, все баб броните. Волос, долог, а ум короток. Что теперь скажешь?» «Ну-ну-ну-ну», — немножко строго, чтобы не зазнавалась, — проговорил Иван, целуя ее сжатыми губами чуть-чуть. «Умница! Погодь, вот поразберусь. Там я у владыки таких земчугов для тебя отобрал. Не насмотришься». Князь Василий, проезжая мимо хором князя Холмского, затуманился еще крепче. Эх, хоть бы голову, что ли, где сложить. Опостылила ему эта жизнь дурацкая и неприютная. Но когда он узнал в тот же день, что князь Андрей вот уже многие месяцы сидит где-то в своей дальней вотчине один, в его ожесточенном сердце зашептала робкая надежда на какую-то сказку золотую, колдовскую.